Где находится Лесток? Пока в Петропавловской крепости, и, по мнению резидента, пробудет там долго. Бестужев сам включен в ход следствия и слишком заинтересован, чтобы оно тянулось по возможности дольше. Изоляция ото всего окружения и Франции. А главным образом полная невозможность организовать какое бы то ни было вмешательство со стороны. Вмешательство со стороны в отношении человека, обвиненного в государственной измене и шпионаже? Кто бы пошел на подобное безрассудство? К тому же Бестужев до конца будет стоять на страже своей жертвы. Выпущенный Лесток был бы для него слишком опасен. И еще одна, хотя и не столь существенная новость, милорд. Степан Лопухин скончался в ссылке в Сибири. Теперь императрица могла бы проявить милосердие в отношении жены и сына, если, конечно, они живы. Племянница Анны Монс и ее сын живы, но никаких послаблений в отношении их наказания не последовало. Но ведь у былой красавицы, кажется, вырезан язык. Тем не менее, это не удовлетворило жажды мести императрицы. Итак, крестник Петра I, архитектор, которому Елизавета Петровна решается поручить самую важную для нее постройку. Но ведь о крестнике Петра I говорили и члены семьи Лопухиных, обвиняя Бестужева-Рюмина в злокозненных хитростях, связанных со строительством Климента. Привлеченные к следствию по мнимому заговору против только вступившей на престол Елизаветы, они всячески пытались очернить будущего канцлера, видя в своих несчастьях его жестокую и расчетливую руку. Так что же, Петр Трезини, молодой талантливый помощник Земцова, которому явно благоволила новая императрица? Но сначала обстоятельства возникшего у Бестужева-Рюмина решения. Распоряжение о строительстве Петербургского собора последовало 7 декабря 1741 года. По словам документа, Ее Императорское Величество, будучи в новопостроенной Лейб-гвардии Преображенского полку в солдатских слободах, соизволило высочайше указать на том месте, где гренадерской роты съезжая была, построить каменную церковь. И на построение оной для сбору денег сделать книгу, и сей Ее Императорское Величество высочайший указ впредь для исполнения записать в книгу. Здесь Елизавета выступает настоящей дочерью своего отца. Памятник ее восшествия на престол не должен отягощать лишними расходами царского кармана. Для тех же, кто делал добровольные пожертвования, размер вносимой суммы связывался с перспективой служебной карьеры и императорского благорасположения. Первоначальная сумма, на которую решила разориться Елизавета Петровна, составила 50 тысяч рублей. 10 декабря о строительстве замоскворецкого Климента объявляет Бестужев-Рюмин и ассигнует на него 75 тысяч, примерно столько, сколько в конечном счете удалось собрать для Преображенской слободы. Впрочем, от суммы объявленной до суммы затраченной дистанция огромного размера, на нее и рассчитывает канцлер, следит за настроениями императрицы, за тем, как складываются судьбы тех, кто ее окружает. От этого и зависит его денежное распоряжение. Не опоздать бы, но уж тем более не потратиться зря. Петербург, Зимний дворец, императрица Елизавета Петровна, Шувалова. «Что это ты, Мавра Егоровна, долго ждать себя заставляешь? Второй раз за тобой посылаю. Дела, что ли, какие неотложные?» «Никак нет, государыня, просто так я замешкалась, не гневайся». «И жмешься ты чего-то, в глаза не глядишь. Знаешь, что ли, о чем разговор пойдет?» «Откуда знать, матушка? О чем, может, и станешь догадываться, да мысли ты это ненужные, страшные, прочих, как мух надоедных, гонишь?» «Авось обойдется, значит, так рассуждаешь, Маврушка. А тебе-то что за печаль? За кого болеешь? Чего опасаешься?» «Да не спрашивай ты меня, матушка, уволь, Лучше уж сама скажи, чего надобно от меня. Наколи так, так так. Потолкуй, Мавра, с Алексеем Григорьевичем. Скажи, хочу, чтобы со дворца съехал. Матушка Елизавета Петровна.